Молодой писатель Рид Грачев страдал шизофренией. То и дело лечился в психиатрических больницах. Когда болезнь оставляла его, это был умный, глубокий и талантливый человек. Он выпустил единственную книжку «Где твой дом?». В ней 6 рассказов, трогательных и сильных. Когда он снова заболел, я навещал его в удельной. Разговаривать с ним было тяжело. Потом он выздоровел. Журналист по образованию, Рид давно бросил газетное дело. Денег не было. Друзья решили ему помочь. Литературовед Тамара Юрьевна Хмельницкая позвонила 26 знакомым. Все согласились давать ежемесячно по 3 рубля. Требовался человек, обладающий досугом, который бы непосредственно всем этим занимался. Я тогда был секретарем по новой, хорошо зарабатывал и навещал ее через день. Тамара Юрьевна предложила мне собирать эти деньги и отвозить Риду. Я, конечно, согласился. У меня был список из 26 фамилий. Я принялся за дело. Первое время чувствовал себя неловко, но большинство участников мероприятия легко и охотно выкладывали свою долю. Алексей Иванович Пантелеев, автор «Республики Шкит» и «Леньки Пантелеева», сказал: «Деньги у меня есть. Чтобы не беспокоить вас каждый месяц, я дам 36 рублей сразу. Понадобится больше – звоните». «Спасибо, – говорю. Это вам спасибо». Метод показался разумным. Звоню богачу Даниилу Гранину. Предлагаю ему такой же вариант. Еду на Петроградскую. Незнакомая дама выносит 3 рубля. Зайти не предлагает. Мы стояли в прихожей. Я сильно покраснел. Взгляд ее говорил, казалось: «Смотри, не пропей». А мой, казалось, отвечал: «Не извольте сумлеваться, ваше благородие». У литератора Брянского я просидел 2 часа. Все темы были исчерпаны. Денег он не предлагал. «Знаете, — говорю, — мне пора». Наступила пауза. «Я 3 дам, — сказал он. — Конечно, дам. Только, по-моему, Рид Грачев не сумасшедший». «Как не сумасшедший?» «А так, не сумасшедший и все. Поумнее нас с вами». «Но его же лечили, — говорю, — есть заключение врача». «Я думаю, он притворяется». «Ладно, — говорю, — мы собираем деньги не потому, что Рид больной, а потому, что он наш товарищ и находится в крайне стесненных обстоятельствах». «Я тоже нахожусь в стесненных обстоятельствах. Я продал ульи». «Что?» «Я имел 7 ульев на даче и вынужден был 3 улья продать. А дача, вы бы поглядели, одно название». «Что ж, — говорю, — тогда я пойду». «Нет, я дам, — сказал он. — Конечно, дам. Просто Рид не сумасшедший». «Знаете, кто действительно сумасшедший? Лерман из журнала «Нева». Я дал в «Неву» замечательный исповедальный роман «Одержимость», а Лерман мне пишет, что это гипертрофированная служебная характеристика. Вы знаете Лермана?» «Знаю, — говорю. — Талантливый критик». С писателем Рафаловичем встреча была короткой. «Вот деньги, — сказал он. — Где расписаться?» «Нигде, — говорю, — это же не официальное мероприятие». «Ясно. И все-таки для порядка». «Вы не беспокойтесь, — говорю, — я деньги передам». «Как вам не стыдно? Я вам абсолютно доверяю, но я привык расписываться, иначе как-то не солидно». «Ну хорошо, — говорю, — распишитесь вот тут. Это же ваша записная книжка». «Да, я собираю автографы». «А что-нибудь порядка ведомости?» «Порядка ведомости нету». Рафалович со вздохом произнес: «Ладно, берите так». Короче, уклонился я от этого поручения. Мои обязанности взяла на себя Тамара Юрьевна Хмельницкая. Помочь Риду не удалось. Он совершенно невменяем.